утро следующего дня. Как только рассвело, пришло пополнение с острова, который мы передали 4-му взводу. Командовал ими Нейтрон, который из-за своих очков и аккуратной бородки был похож на профессора. С ним был его друг Шустрый, который ушел в Вагнер за 2 месяца до своего освобождения из зоны и уже тут получил конторский жетон как свободный человек. Я собрал их в доме и сделал мини-собрание музыкального творческого коллектива. Вчера из-за нескольких разгвоздяев погиб мой боевой товарищ. Погиб потому, что он забыл, что тут война, а не курорт. Поэтому мы не сидим в подвале, который могут закидать гранатами. У нас 2 входа в дом, и поэтому у нас должно быть 2 фишки. А тот, кто будет ковырять пальцем в попе, будет наказан. Спим в доме, не снимая вооружения. У вас будет всего 2 секунды, чтобы собраться после пробуждения и вступить в бой. И поэтому нам тут нельзя раздеваться. Они молча слушали меня и кивали серьезными лицами. Объяснив им политику партии, я лег в доме и проспал 3 часа. Когда я проснулся, убитый мной пограничник лежал во дворе в одной форме. Все остальное с него было снято и по-братски разделено между участниками группы. Рядом с ним лежал еще один пограничник, которого они притащили из голубятни. Он был сильно посечен осколками от гранат, которые я вчера прокидывал туда и, видимо, вытек за ночь. Бойцы успели раздеть и его. Тот, в которого попал я, был убит в живот. Мне повезло, что я попал в него в кромешной темноте, стреляя на звук. Фото под номером 17 трофеи 3-го взвода 7-го штурмового отряда можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». В бою мы стреляли больше на подавление, чтобы испугать противника и подобраться к нему на расстояние броска гранаты. Прицельно стрелять получалось только когда находишься в засаде, когда всем все понятно и вся местность поделена на сектора обстрела. Когда в твоем секторе появляется противник, ты прицельно бьешь по нему. В условиях боя приходится стрелять навскидку, целиться нет времени. И тут уже куда попадет. Обычно, когда мне удавалось стрелять прицельно, я стрелял в район паха. Моя задача была нанести врагу максимальный урон. Попадая в грудь, ты можешь убить или только травмировать противника. Пах – это 100-процентное поражение и выведение противника из строя. Держи, констебль. Мажор протянул мне документы, телефон и реплику финки войск СС. Только с украинским трезубцем вместо свастики. Есть там еще что-то? Кровь, 2 дорожки, одна темная, 2 алая. Венозная и артериальная. Тот, у которого алая кровь текла, возможно, тоже 200. Я подошел к голубятне и увидел мертвых птиц. 7 белых голубей лежали вокруг голубятни в разных позах. Кровь уже запеклась на их распотрошенных перьях. Я собрал их одного за другим и похоронил в воронке, которая была во дворе. Где-то рядом шли артиллерийские дуэли, раздавались взрывы и били минометы, но я не обращал на это большого внимания. Птиц, в отличие от врагов, было жалко, как и всех невинно погибших людей и животных на этой войне.